Седьмая глава. Ради справедливости я должен рассказать и о добрых делах Хремхеба. Ведь народ превозносил его имя, почитал его превосходным правителем и в первые же годы царствования причислил его к великим фараонам Египта. Он точно притеснял богатых и знатных, ибо ему были неугодны слишком богатые и знатные в Египте, которые могли бы соперничать с ним во власти. А такое всегда любезно народу. Он наказывал неправедных судей и дал права беднякам. Он обновил правила податного обложения и стал платить сборщикам налогов жалования из царской казны, чтобы те не могли наживаться, вымогая мзду у простого люда. Никогда не зная покоя, он ездил по стране из области в области, из селения в селение, преследуя злоупотребление и беззаконие. И путь его был отмечен отрезанными ушами и разбитыми носами неправедных налоговых сборщиков. Свист палок и стенания были слышны далеко от тех мест, где он творил суд. Бедняки могли сами представать перед ним со своими жалобами. И никто из его чиновников не смел препятствовать им в этом. В таких случаях Хремхеб сам выносил беспристрастный приговор по их делу. Он снова посылал корабли в пунт, и снова корабельничьи жены и дети лили слезы, толпясь у причалов, и царапали свои лица камнями по доброму старому обычаю. А Египет сказочно обогащался, ибо из 10 судов всякий год возвращались 3, привозя несметные сокровища. Он строил также новые храмы и отдавал богам Богова в соответствии с их достоинством и правом, не выделяя ни одного особо, за исключением только Хора, и не выказывая особого благоволения ни одному храму, кроме святилища в Хетничуте, в котором народ поклонялся собственному изображению Хремхеба и приносил ему жертвы из быка. За все это простой люд благословлял его имя, превозносил его дела и слагал о нем многие чудесные истории еще при его жизни». Каптах также преуспевал и год от года становился все богаче. Так что, наконец, в Египте не стало людей, которые могли бы тягаться с ним богатством. Не имея ни жены, ни детей, Каптах завещал все свое состояние Хремхебу, чтобы жить в спокойствии до конца дней и приумножать накопленное. Поэтому Хремхеб не слишком притеснял Каптаха, жал его меньше других египетских толстосумов и не позволял сборщикам налогов чересчур донимать его. Каптах часто приглашал меня в свой дом, расположенный в той части города, где жила знать, и занимавший вместе с садом целый квартал, так что у него не было соседей, которые нарушали бы его покой. Он ел на золотой посуде, в его доме вода текла из серебряных труб на критский манер, купальня тоже была из серебра, седалище в отхожем месте из черного дерева, а ценные камни, из которых были сложены стены, образовывали приятную глазу картину. Он почивал меня диковинными блюдами и поил вином пирамид. Во время трапез его слух услаждали музыканты и певцы, а прекраснейшие и искуснейшие фиванские танцовщицы для его развлечения исполняли танцы несравненной сложности. Женщины не могли доставлять ему прежние удовольствия, ибо его живот препятствовал любовным утехам, которым он решительно предпочитал радости чревоугодия. Каптах часто устраивал в своем доме пиры, куда охотно сходились египетские богачи и вельможи, хоть хозяин дома и был рожден рабом и поныне сохранил многие низкие привычки. Например, утирал нос пальцами и громко рыгал за столом. Но он был радушным хозяином и подносил гостям дорогие подарки, а его советы в торговых делах были хитроумны, так что дружбу его все ценили. Его речи и его истории были забавны, и часто он для увеселения гостей обряжался в платье раба и по обычаю рабов потешал их разным враньем, ибо был достаточно богат, чтобы не бояться насмешек над своим прошлым, и даже гордился перед египетской знатью тем, что когда-то был рабом. Он говорил мне: «Господин мой Синухи, стоит человеку приобрести известное состояние, и он уже не может обеднеть, он богатеет, даже сам того не желая. Вот как причудливо устроен мир. Но мое богатство началось с тебя, Синухи, и поэтому я всегда буду считать тебя своим господином, и тебе не придется испытывать нужду ни в какой день твоей жизни. Тебе и самому лучше, что у тебя нет богатства, ибо ты не умеешь с ним обращаться и только учиняешь всяческий беспорядок, а в удел получаешь разор». Да, так лучше, что ты пустил на ветер свое состояние в недобрые дни ложного фараона. И теперь уж я похлопочу о твоей выгоде и позабочусь о том, чтобы у тебя не было недостатка ни в чем, и все твои разумные желания исполнялись». Каптах благоволил также к художникам, и те высекали его изображение в камне, придавая ему изысканный и вельможный вид. Они делали его кость тоньше, руки и ноги меньше, а скулы выше. Изваянный Каптах взирал на мир обоими глазами – и, погрузившись в размышления, сидел со скрещенными ногами, держа на коленях свиток папируса, а в руках пищу и тростинку, хотя на самом деле никогда даже не пытался научиться читать и писать, а читали за него, писали и вели все сложные вычисления многочисленные писцы. Эти скульптурные изображения очень веселили Каптаха, а Амоновы жрецы, которых он, дабы жить в согласии с богами, щедро одарил по возвращении из Сирии, поместили в большом храме одну из его статуй, за которую заплатил сам Каптах. Он распорядился также о сооружении для себя в городе мертвых внушительной гробницы, стены которой были сплошь расписаны картинами его жизни, будней и праздников. И там тоже он был зрячим на оба глаза, вельможным и без живота. Каптах надеялся провести богов и отправиться в страну заката не таким, каким был на самом деле, а таким, каким ему хотелось быть. Хотя во все дни своей жизни он предпочитал оставаться самим собой, поскольку это было куда менее хлопотно, чем становиться вельможей. Также для своей гробницы он распорядился изготовить книгу мертвых, которая была искуснее и полнее, чем все виданные мною прежде. Она состояла из 12 свитков с рисунками, письменами и заклинаниями для умилостивления духов преисподней, лукавого утяжеления чаши на весах Осириса и задабривания справедливых павианов. Все это он предпринимал потому, что предосторожность всегда, по его мнению, была предпочтительна, хотя вообще-то он совсем не думал о смерти и почитал нашего Скоробея превыше всех богов. Но я искренне радовался богатству и удаче Каптаха, как радовался теперь радости и довольству всякого человека, ибо не желал более лишать людей их иллюзий, если те делали их счастливыми. Жизнь ведь во многом соткана из иллюзий, а правда порой зла и горька, так что для многих бывает лучше лишиться жизни, чем своих обманных снов. Вот почему я и не старался лишить их этого. Если они были счастливы и довольны своими снами и не чинили другим зла в своем помрачении». Но мой горячий лоб не охлаждали сны, и радость не приносила успокоения в мое сердце. Также и работа не давала мне удовлетворения, хотя в эти годы я порядочно трудился и излечил многих. Не однажды вскрывал я черепа, и люди исцелялись, и хотя трое умерли, я снискал себе славу великого врачевателя. Но неприходящее недовольство владело мной, а может быть, мне передалась горечь мути, и я заразился ее брончливостью. Но только никто, с кем я встречался, не мог мне угодить, и я брюзжал непрестанно. Каптаха я ругал за его обжорство, бедняков корил за их лень, богатых за себелюбие, а судей за равнодушие, и всеми я был недоволен, и всем пенял в своем раздражении. Только больным и детям я не выговаривал. Больных я лечил, стараясь не причинять им лишней боли. А Мути побуждал раздавать ее медовые пирожки маленьким мальчикам, чьи глаза напоминали мне ясные глаза Тота. Люди говорили обо мне». Этот Синухи противный и злой человек. Его печень разбухла, и желчь так и льется из его рта, когда он говорит. От этого он рано состарился и не может больше радоваться жизни. К тому же его злые дела преследуют его, и он не может спать по ночам. Поэтому не стоит обращать внимание на его речи и на него самого. Своим языком он жалит себя, а не нас. Так и было. Набрюзжавшись вдоволь, я сам страдал от своей озлобленности. Проливал слезы и награждал зерном ленивца. Снимал со своих плеч платье, чтобы одеть пьяницу, просил прощения у богача за свои упреки и готов был верить в искренность судьи. Все это было так, потому что я по-прежнему был слаб, и не в моих силах было изменить мою природу. Впрочем, я отзывался дурно и о Хримхебе, потому что все его дела были злом в моих глазах. Особенно я обличал его головорезов, которых он кормил из царских закромов, и они вели праздную жизнь, похваляясь своими подвигами в кабаках и увеселительных домах. Проламывали головы и всячески увечили друг друга в драках. Насиловали бедных девушек, так что улицы Фив стали небезопасны для женщин. Но Хримхеб прощал головорезам все и перетолковывал их поступки в лучшую сторону. Когда бедняки били ему челом на насильников своих дочерей, Хримхеб отвечал, что они должны только гордиться тем, что его воины вливают свою силу в египетскую кровь. Хримхеб ненавидел женщин и признавал их полезность только в вынашивании и рождении детей. Люди, желавшие мне добра, много раз остерегали меня от открытых поношений Хримхеба и закрывали мне рот рукою, когда я громогласно хулил его в людных местах. Боясь за меня и за себя, они покидали меня и оставляли одного. Тем более, что с годами Хримхеб становился все подозрительнее и желал знать все, что о нем говорят. Так что, наконец, не осталось ни одного бойкого места, ни одной винной лавки, где бы не было его наушников, подслушивавших разговоры людей и их жалобы. Не могу не признать, что таким способом Хримхебу стало известно о многих злоупотреблениях, на которые люди боялись ему пожаловаться, и он сурово карал виновников беззакония. Но все же больше всех страдали те, кто осмеливался судить о его делах. Спины многих кровоточили от палочных ударов, других за их острый язык ссылали в рудники и каменоломни, а некоторых бросали на съедение крокодилам. Наушников Хримхеб также кормил из царских закромов, дабы они не наживались на своем доносительстве и не наследовали имущество пострадавших от них. Поэтому людям ничего не оставалось, как щедро задаривать хримхебовых наушников, а бедняки спасались, отдавая им своих жен и дочерей, так что те вели праздную и разгульную жизнь и с великой старательностью служили своему господину. А хримхеб говорил: «Каждому я воздал сполна, и бедняку дал его меру полной, так что масла и жира теперь вдоволь в глинобитных хижинах. Сердце мое ликует, когда я вновь вижу упитанных детей в земле Египта, потому что дети — это богатство страны, и из здоровых мальчишек вырастут отличные воины, а крепкотелые девочки нарожают больше детей, чем худые. Но праздность расслабляет, а излишества порождают беспокойство и злоречие, поэтому моя власть понуждает меня быть начеку, а не то египетский народ скоро почувствует себя слишком вольготно под моей рукою с пастырским жезлом. Вот почему он с умыслом обременил народ тяжкими общественными работами, строя мощенные камнем дороги и прорывая широкие каналы, дабы не стал народ в дни праздности и довольства злоумышлять против власти Хримхеба. И вот почему народ в пору его правления был подобен быку, прилично тучному, однако с боками вечно исколотыми пикой, быку, которому никогда не дозволено вкусить покойный отдых. В возводимых храмах Хримхеб велел вырезать изображения и письмена, восхвалявшие его дела и победы, дабы народ всякий день видел перед глазами напоминание о том, как царь восстановил правду в Египте, изгнал беззаконие и воздал каждому должное, чтобы мера его была полна. Также сказителям, сидящим на циновках подле ворот и на перекрестках, превозносившим великие дела Хримхеба и рассказывавшим чудесные истории о его божественном происхождении, он велел дарить подарки и раздавать зерно, масло и пиво. Однако сказители – народ упрямый и лукавый, для которого нет ничего священного, и поэтому они расцвечивали свои сказки такими узорами и прикрасами, которые поистине веселили людей». Хримхеб же был слишком самолюбив, чтобы догадаться, что те, кому он платит, смеются над ним в этих историях. К тому же и не все слушатели понимали рассказчиков. С открытыми ртами, удивляясь и возводя руки в почтительном трепете, они внимали сказки о рождении Хримхеба, случившемся, когда бог гор проходил через Хитничут и присел на корточки у дороги. Однако подозрительность Хримхеба росла, и наступил день, когда его стражники явились в мой дом, надели на меня сандалии, закутали в одежды и древками копий вытолкали всех больных с моего двора, чтобы доставить меня к Хримхебу. Снова была весна, вода спала, и без устали носились ласточки над бурым и тяжелым от ила потоком. Стражники привели меня и поставили перед Хримхебом. Он постарел за эти годы. Голова его клонилась, лицо пожелтело, и мышцы выделялись узловатыми буграми на его сухом длинном теле. Он посмотрел на меня глазами, в которых не было радости, и сказал: «Синухе, много раз я предупреждал тебя, но ты не желал прислушаться к моим предупреждениям. Ты продолжаешь говорить людям, что ремесло воина самое презренное и низкое из всех ремесел. Ты говоришь, что ребенку предпочтительнее умереть в утробе матери, чем рождаться для жизни воином, что двух или трех детей для женщины достаточно, и ей нет нужды рожать еще, что лучше счастливой вырастить этих троих, чем несчастной и в бедности растить девятерых или десятерых. Также ты говорил, что все боги одинаковы, а все храмы – суть темные дома, и только бог ложного фараона превосходит всех остальных богов. Говорил, что человеку не пристало покупать и продавать других людей, как рабов, и народу, который возделывает и засевает землю, который жнет и свозит урожай в житнице, принадлежит эта возделываемая им земля и эти наполненные зерном житницы, хотя бы эта земля и была царской или храмовой. Еще ты говорил, что моя власть не слишком отличается от власти хеттов, и еще много других глупостей говорил ты. Так что любой иной за куда меньшие прегрешения давно бы уже ворочил камни в каменоломнях и был бит палками. Но с тобой я был долготерпив, Синухе, потому что когда-то ты был моим другом, и пока был жив Эйе, я нуждался в тебе. Ты был единственным моим свидетелем против него. Теперь не то. Теперь ты мне больше не нужен, скорее наоборот. Пока ты жив, ты можешь вредить мне от того, что ты многое знаешь. Если бы ты был умнее, ты бы держал язык за зубами и вел тихую жизнь, довольный тем, что у тебя есть. А у тебя поистине ни в чем нет недостатка. Но вместо этого ты изрыгаешь хулу на меня, и долей я такое терпеть не намерен». Его гнев рос по мере того, как он говорил. Он начал похлопывать себя золотой плеткой по худой ноге, нахмурился и продолжал: «Воистину ты стал подобен песчинкам под моими пальцами и слепню на моем плече. Я не могу позволить расти в моем саду кусту, который не плодоносит и утыкан одними лишь ядовитыми колючками. Сейчас в земле кемет весна, ласточки устраивают свои гнезда в иле, пока вода стоит низко, воркуют голуби и цветет акация. Это дурное время. Весна всегда будет беспокойство и ненужную болтовню. Взбудораженным мальчишкам кровь бросается в голову. Они хватают с земли камни и побивают ими стражников. А мои статуи в храмах уже вымазаны в навозе. Мне не остается ничего другого, как только выдворить тебя из Египта, Синухи, чтобы тебе никогда больше не видеть земли Кемет. Иначе, если я позволю тебе остаться, наступит день, когда мне придется велеть тебя убить. А я этого не хочу, потому что ты однажды был моим другом. Твои глупые слова могут стать искрой, которая воспламенит сухой тростник. А он, загоревшись, сгорает дотла. Ибо злое слово может быть опаснее копий, и я намерен очистить от злых слов землю Кемет, как добрый садовник очищает грядки от сорной травы. Я хорошо понимаю хеттов, сажавших на колы вдоль дорог колдунов. Я не позволю земле Кемет снова заняться пожаром, ни ради людей, ни ради богов, и поэтому я изгоняю тебя, Синухи. Ибо ты никогда, верно, не был египтянином. Ты какой-то странный урод, в чьих жилах течет смешанная кровь. Поэтому в твоей больной голове роятся больные мысли». Быть может, он был прав. Быть может, муки моего сердца происходили от того, что священная кровь фараона смешалась во мне с бледной, умирающей кровью метанийской земли, страны закатной тени. От его слов я начал хихикать и из вежливости прикрыл рот рукою, чтобы приглушить свой смех. Но сказанное им ужаснуло меня. Ибо Фивы были моим родным городом. Я родился и вырос здесь, и не хотел жить ни в каком другом городе, кроме этого. Мой смех сильно разгневал Хримхеба, который ждал, что я упаду перед ним на лицо свое и буду молить о пощаде. В ярости он сломал царскую плетку и воскликнул: «Быть посему, изгоняю тебя из Египта на вечные времена. Когда же ты умрешь, тело твое также не будет погребено в Египте, хотя я разрешу сохранить его согласно нашему обычаю для посмертной жизни. Оно будет похоронено на берегу Восточного моря, откуда отплывают корабли в страну Пунт, в том крае, который я назначаю местом твоего изгнания. Сирия для этого не подходит. Сирия пока еще подобна груди раскаленных угольев и не нуждается в поддувалах. Не годится и земля Куш. Ты ведь уверял, что цвет кожи не имеет значения, и что негры и египтяне равны, поэтому ты можешь заронить глупые мысли в головы чернокожих. Берега же моря пустынны, и ты волен обращать свои речи к красным волнам и к черному ветру пустыни. Волен молиться сколько душе угодно, взывая со скал к шакалам, воронам и змеям. Стражники отмерят тебе пространство, в котором тебе позволено будет перемещаться. Но едва ты нарушишь указанные границы, ты будешь пронзен копьем и умрешь. В остальном ты не будешь знать нужды. Постель твоя будет мягка и пища обильна. И всякое твое разумное желание будет исполнено. Одиночество — достаточное наказание. И у меня нет желания ужесточать его, ведь ты был когда-то моим другом. Тем более, что цель моя будет достигнута, и я избавлюсь от твоей глупой болтовни. Но одиночества я не боялся. Всю свою жизнь я был одинок, и одиночество было предназначено мне от рождения. Сердце же мое преисполнилось грусти при мысли, что никогда больше я не увижу Фивы. Никогда моя нога не ступит на мягкую илистую почву земли Кемет. Никогда мне не доведется испить нильской воды». И я сказал Хримхебу: «У меня совсем мало друзей, потому что люди сторонятся меня из-за моей брончливости и моего злого языка. Но, быть может, ты все-таки позволишь мне проститься с ними. Я бы хотел проститься также с Фивами, пройти еще раз по аллее овнов, вдохнуть воздух, смешанный с жертвенными воскурениями между пестроцветными колоннами большого храма и пропитанный чадом жареной рыбы в бедных кварталах в вечернюю пору, когда женщины разжигают костры перед своими глинобитными хижинами, а мужчины, устало сутулясь, возвращаются с работ. Хримхеп не приминул бы выполнить мою просьбу, начни я лить слезы, распластавшись перед ним. Он был тщеславен, и настоящей причиной его гнева было, как видно, понимание, что я не могу восхищаться им и в глубине души не считаю его законным царем. Но как ни был я слаб, каким боязливым ни было мое сердце, я все же не хотел склоняться перед ним, потому что негоже знанию клонить голову перед властью. Поэтому я поспешил поднять ко рту руку, чтобы скрыть неудержимую зевоту, нападавшую на меня в мгновение великого страха и испуга. От ужаса я всегда хотел спать, и этим, наверное, отличался от многих других людей. Хримхеп ответил: «Нет, я не стану позволять никаких дурацких прощаний и воздыханий. Я воин и прямой человек. Все эти нежности мне не по вкусу. Поэтому я облегчу твой отъезд и отправлю тебя немедленно. Тем более, что мне совсем не нужен какой-либо шум или громогласное изъявление чувств из-за тебя. Ты ведь известен в Фивах, известен больше, чем ты думаешь. Вот отчего ты сейчас же отправишься в путь в закрытых носилках. Если же кто-то изъявит желание последовать за тобой в твое изгнание, я не буду этому препятствовать. Но этот человек должен будет оставаться с тобой во все дни твоей жизни и не покидать назначенное тебе место даже после твоей смерти. Там надлежит умереть и ему. Зловредные идеи подобны чуме и легко передаются от одного человека к другому. А я не желаю, чтобы твое безумие вернулось в Египет с кем-то еще. Если же, говоря о своих друзьях, ты имел в виду какого-то раба с мельницы со сросшимися пальцами, или пьяницу-художника, молевавшего богов, сидя на корточках у дороги, или парочку негров, которые захаживали в твой дом, то напрасно ты жалеешь, что не сможешь попрощаться с ними. Они уже отбыли в далекое путешествие и больше никогда не вернутся. В эти мгновения я ненавидел Хримхеба, но еще больше я ненавидел себя, потому что по-прежнему мои руки сеяли смерть, хоть я не желал этого, и мои друзья принимали страдания из-за меня. Я не сомневался, что Хримхеб велел убить или отправить в Синайские медные рудники тех нескольких друзей, которых я собрал вокруг себя ради их памяти об Атане. Поэтому я ничего не ответил Хримхебу и молча поклонился, опустив руки к коленям. А потом оставил его, и стражники увели меня». Дважды он размыкал губы, чтобы сказать мне что-то еще перед моим уходом, и даже шагнул ко мне, но потом остановился и, ударив себя плеткой по ляжке, проговорил. «Фараон сказал». И тогда стражники усадили меня в закрытые носилки и повлекли, унося из Фив, мимо трех одиноких фиванских скал со остроконечными вершинами на восток, в пустыню, по проложенной Хримхебом вымощенной камнем дороге. Они несли меня 20 дней, по истечении которых мы прибыли в гавань, где раз в году снаряжают корабли для плавания в пунт, разгрузив сначала грузы, доставленные сюда из Фив по воде, вниз по реке, а затем через канал в Восточное море. При гавани было селение, поэтому стражники пронесли меня дальше по берегу моря на расстояние 3 дней пути к заброшенной деревушке, где прежде жили рыбаки. Там они отмерили мне участок для прогулок и построили дом, в котором я и провел многие годы, пока не стал стар и не утомился от жизни. У меня не было недостатка ни в чем, что мне было потребно. И в моем доме я вел жизнь богатого человека. У меня были письменные принадлежности и прекрасный папирус. Были ларцы из черного дерева, в которых я храню написанные мной и лекарские инструменты. Но этот свиток, который я заканчиваю, 15-й, последний, мне нечего больше поведать. Я устал писать, устала моя рука и устали мои глаза, смутно различающие уже письменные знаки на папирусе. Думаю, однако, что я не смог бы жить, если бы не написал, и пока я писал, я прожил свою жизнь заново, пусть и не слишком много хорошего я мог рассказать о ней. А рассказывал все это я ради самого себя, чтобы выжить и чтобы понять, зачем я жил. Увы, этого мне, как видно, понять не дано. И дописывая свой 15-й свиток, я знаю об этом еще меньше, чем когда принимался за мой труд. Так или иначе, писание очень утешало меня во все эти годы, когда каждый день я видел перед собой море и наблюдал его красным и черным, зеленым среди дня и белым по ночам, а в пору палящего зноя синим, синее, чем каменья, так что воистину я чрезмерно присытился этим зрелищем. Море слишком велико и устрашающе, чтобы человеку смотреть на него всю жизнь. Голова начинает кружиться от его огромности, и сердце падает в бездну, когда видишь его в пору предвечерних сумерек. А еще все эти годы я видел вокруг красные горы и изучал песочных блох. Скорпионы и змеи стали моими знакомцами. Они не убегали от меня, а выслушивали мои слова, когда я разговаривал с ними. Думаю все же, что человеку они плохие друзья, и мне наскучило их общество еще больше, чем раскаты морских волн, которым нет конца. Должен упомянуть, однако, что в первый год моей ссылки в заброшенном селении среди белевших костей и рассыпавшихся глинобитных хибар, в пору снаряжения нового посольства в Пунт, ко мне из Фив вместе с царским караваном прибыла Мути. Она явилась ко мне и с глубоким поклоном приветствовала меня. А потом разразилась горькими слезами из-за моего плачевного вида, ибо щеки мои ввалились, живот исчез, и все мне было безразлично. Почему я и проводил время, сидя у моря и глядя на него, пока голова у меня не начинала кружиться. Но довольно скоро Мути успокоилась и принялась по своему обыкновению бронить меня и ворчать, говоря: «Разве не предупреждала я тебя 1000 раз, Синухи, чтобы ты не совал голову в петлю, как это свойственно мужчинам, которые глухи, как камни, и подобны мальчишкам, толкающим стену собственными лбами? Только стена от этого и не шелохнется. Воистину, достаточно уже ты бился головой о стену, Синухи. Пора тебе угомониться и вести размеренную жизнь. Если только та маленькая штука, которую мужчины скрывают под платьем, даже перед собой стыдясь ее, если она уже перестала беспокоить тебя и обдавать жаром твою голову, потому что все зло в мире от нее. Но тут я стал корить ее, говоря, что ей не следовало покидать Фивы и ехать ко мне, потому что теперь она никогда не сможет возвратиться назад, и что, приехав, она навечно связала свою жизнь с моей жизнью изгнанника, чего я ни в коем случае не допустил бы, если бы знал о ее намерениях. На это она ответила, посмеиваясь. «Вот уж нет. Нынешнее твое положение самое лучшее из тех, что были за всю твою жизнь. Не сомневаюсь, что фараон Хоремхеп настоящий твой друг, раз он назначил тебе это тихое место в дни твоей старости. Да и я тоже порядком устал от фиванской горячки и от склок с соседями, которые не возвращают одолженных горшков и вываливают мусор в мой двор. Если прикинуть, то бывший дом плавильщика меди никогда уже не был прежним после пожара. Жаркое всегда подгорало в котле, масло в моих кувшинах становилось прогорклым, от пола дуло, а щиты на окнах вечно скрипели. Ну а здесь мы можем начать все сначала и обустроиться так, как нам захочется. Я уже присмотрел отличное местечко, где я посажу зелень и водяной крест, который ты так любишь, мой господин. Они нужны мне как приправа для соусов. И воистину я задам работу этим бездельникам, которых фараон приставил к тебе для защиты от грабителей и прочих злодеев. Они у меня будут каждый день охотиться, чтобы тебе иметь свежее мясо и ловить рыбу в море и собирать на берегу моллюсков и раков. Хотя боюсь, что морские моллюски и раки не так вкусны, как наши речные. А потом, со временем, я выберу себе подходящее место для отдыха, если ты позволишь, мой господин, потому что, добравшись сюда однажды, я уж точно не намерена отсюда уезжать. Довольно я намаялась, пока искала тебя. Путешествия страшат меня, ведь до этого я сроду не покидала Фив, шагу не сделала за городские ворота. Вот так Мути утешила меня и развеселила своим брюзжанием. Думаю, что только благодаря ей я вступил в новую жизнь и начал писать. Ведь было бы просто неблагодарно с моей стороны умереть и бросить ее одну в ссылке в дни ее старости. Она подбадривала меня в моем труде, и я усердно водил своим тростниковым пером. Однако сама Мути читать не умела, и я знаю, втайне считала писание глупым чудачеством. Но ей хотелось, чтобы у меня было занятие, которое делало бы мое существование в изгнании осмысленным. И поэтому она следила, чтобы я не засиживался за писанием в сумерках и не портил себе глаза, но занимался своим делом размеренно, отдыхая время от времени и угощаясь вкуснейшими блюдами, которые она мне готовила. Выполняя свое обещание, она обременила фараоновых стражей работой, сделав их жизнь невыносимой, отчего они кляли Мути за ее спиной и называли ее ведьмой и чудовищем. Но перечить ей они не решались, ибо когда они набирались для этого храбрости, Мути обрушивалась на них с бранью, и ее язык был острее жалящей пики, которые шпыняют быков, чтобы те тащили волокуши. Она, например, не забывала упомянуть ту штуку, которую мужчины скрывают под платьем. И все в таком роде, так что стражи от стыда не знали, куда девать глаза, и только ковыряли босыми пальцами землю. Думаю, однако, что влияние Мути для них было полезно. Она постоянно находила им занятия, так что время их службы при мне текло быстро. К тому же у них не было лишнего мгновения, чтобы проклинать меня или замышлять мое убийство, дабы, избавившись от меня, вернуться в Фивы. Они молили только об отдыхе. Мути вознаграждала их усердие, выпекая им отменный хлеб и ставя для них в поместительных корчагах густую брагу. С ее огорода они получали свежие овощи, и она научила их разнообразить свой стол. Так что хвори, терзавшие их предшественников и проистекавшие от однообразной пищи, благополучно их миновали. Всякий год в пору снаряжения кораблей в пункт Каптах по собственному почину присылал нам из Фив караван ослов со всяческим добром и приказывал своим писцам отправлять мне послания с описанием всех происходящих в городе событий. Так что моя жизнь не была уж вовсе жизнью в мешке. Из всего этого мои стражи извлекали несомненную пользу. Благодаря Мути они приобрели полезные навыки, а благодаря моим подаркам сделались относительно богаты, так что они не слишком тосковали по Фивам. Теперь, рассказав обо всем этом, я чувствую, что очень устал от писания, и глаза мои утомлены. Кошки Мути вспрыгивают мне на колени и трутся мордочками о мою руку, держащую перо, так что мне невозможно продолжать. Мое сердце также утомлено долгим рассказом, и тело мое устало и жаждет вечного покоя. Быть может, я не знал счастья, но я не так уж несчастлив в своем одиночестве, и чем глубже было мое одиночество, чем отчужденнее от людей я был, тем яснее видел их и их дела, и суетность этих дел, ибо суетны дела человека во все дни его жизни. Да будет благословен этот папирус и это перо. Они подарили мне возможность снова ощутить себя маленьким мальчиком и спуститься вниз по реке в просмоленной тростниковой лачонке, не ведая еще о печалях этого мира и скорби приумножающего знания. Опять я был ребенком в доме отца моего Сенмута, и слезы мети-потрошильщика рыбы снова падали горячими каплями мне на руки. Я брел по дорогам Вавилонии с Минеей, и прекрасные руки Мерит обвивали мою шею. Я плакал со скорбящими и раздавал зерно беднякам. И все это я буду помнить. А совершенное мною зло и горечь моих утрат я помнить не хочу. И вот все это написано мною, синухи египтянином, ради меня самого. Не ради богов, не ради людей, не ради того, чтобы мое имя сохранилось на вечные времена, но ради меня, ничтожного смертного, ради моего сердца, чья мера уже полна. Я не могу надеяться, что написанное мною сохранит мое имя. Я знаю, что стражники уничтожат все эти свитки, как только я умру. Они уничтожат свитки и разрушат до основания стены моего дома, выполняя волю Харимхеба. Но я не могу сказать, что это огорчает меня. После всего, что мне довелось изведать, я не слишком стремлюсь к увековечиванию своего имени. И тем не менее, я бережно храню все 15 свитков моих писаний, для каждого из которых Мути сплела прочный покров из пальмовых волокон. Свитки в этих покровах я поместил в серебряный ларец. Его поставил в ларец из твердого дерева. Тот в закрытый медный ларь, совершенно так же, как поступили с божественными свитками Тота, заключенными когда-то в ларцы и опущенными на дно реки. Спасутся ли таким образом мои свитки, и сумеет ли Мути спрятать их в моей могиле, я не ведаю. И мне это, пожалуй, безразлично. Ибо я, Синухе, человек. И я жил в каждом, бывшем до меня, и буду жить в тех, кто придет после меня. Я буду жить в их плаче и радости, в их скорби и страхе, в добром и злом, в праведном и нечестивом, в слабом и крепком. Я, человек, буду жить вечно в других людях, и поэтому я не хочу ни жертвоприношений на моей могиле, ни бессмертия для моего имени. Так записал синухий египтянин, тот, который был одинок во все дни своей жизни».